Слышишь песни о любви, но не знаешь про мои. Вечная заложница мечты, в этом виновата только ты. Тихо скажешь, выбирай, снова сделать шаг за край. Или слушать то, что говорят, если сделать шаг назад. Зачем тебе я, если мало места, если мы не вместе? Зачем тебе я, если мало места, если тесно? Зачем тебе я? Зачем тебе я, если мало места, если мы не вместе? Зачем тебе я, если мало места, если тесно? Зачем тебе я? Если мы не вместе, зачем тебе я? Если мало места, если тесно, зачем тебе я?